Однако превратить задохлика с одной единицей силы в уверенного в себе бойца можно и путем обычных тренировок. Тут все не сложнее, чем в реальной жизни. Построиться, рявкнул я, выходя за ворота и глядя на преимущественно юнцов, жаждущие приключения и славы. Они пришли на мои земли, надеясь, что здесь смогут занять свою нишу. Большинство из них Плутон в свое время повернул, заявив, что те просто помрут. Что же, он абсолютно прав, они действительно помрут даже в сражении с гоблинами, потому что молоды, глупые и слабы. Однако я поворачиваться их не стану, я дам им шанс, а затем они отсеются сами, а те немногие оставшиеся станут костяком моей гильдии. Ты, что тут забыла? Не крича, но при этом говоря довольно громко и четко, спросил я единственную девушку, которая выделялась еще и своими яркими алыми волосами. Меня зовут Бритта, и я пришла работать. У меня имеется железный жетон, и я. Да мне насрать. Ты маг? Нет. Воин? Да. Так любой мужчина после тренировок будет в разы эффективнее тебя. Но. Никаких но. Тут же рявкнул я. Бегом марш в лес. Твоя задача — собрать мне грибов. Так ночь, как я буду в темном лесу. А меня это не волнует. Ты женщина и будешь выполнять задание под стать. Выполнять. Сказать, что Бритта была удивлена. Не сказать ничего. Да, она была женщиной, однако на фоне большинства других юношей в строю выглядела куда мускулистее. Руки ее покрывали мозоли, ведь она тренировалась с мечом каждый день, как и в целом она уже имела железный жетон, то есть прошла через Плутона, который решил ее все же взять, а решил, видимо, из-за ее характера. Волевой она была. Это все я понял сразу, после чего дал приказ собирать грибы. Затем я прикажу ей готовить мне пожрать, потому что у нее на роже было написано, что она может быть той еще гордячкой, а мне нужна стальная дисциплина. Поэтому если она начнет со мной спорить и качать права, пойдет нахрен искать другую работу, как и любой из этих юнцов, с которыми проблем будет не меньше. Оружие к стендам, рявкнул я, вы еще не заслужили право его использовать. Мечники деревенские, герои Папкины, тьфу, упор лежа и толкайте землю, пока плеваться кровью не начнете. Так началась лютая подготовка, после первых двух дней которой отсеялось 90% кандидатов. Зато остальные продемонстрировали возможность существовать в весьма экстремальных условиях, когда все тело болит и ноет. Они не жаловались и выполняли приказы, становились сильнее и ловчее, становясь похожими уже не на зеленых юнцов, а хотя бы на людей. Неплохо, глядишь, и вырастет из них нечто не столь позорное. Вдруг раздался голос, и подняв голову, я увидел, как на здании гильдии сидит Люпус Регина. «А ты тут чего забыла? Да так, брожу то там, то здесь, слежу за тем, чтобы тебя не съели драконы или еще что похуже. Там Шалтир что-то странное рассказывала про теократию, а они тут у тебя под боком. В общем, безопасность прежде всего. Покажешь им пару уроков?» — сразу спросил я, ведь хотелось свалить эту работу на кого-то другого. «Ня», — покачала головой Люпус, — «мне и тут хорошо. Сижу, любуюсь звездами, отдыхаю, не слушаю Юриальфу, которая такая душная». И Люпус закатила глаза, после чего потянулась и зевнула. Да уж, таким как она можно только позавидовать. Живет себе спокойно, в ус не дует и радуется каждому проведенному мгновению. Можно даже забыться, что за этой маской скрывается хищник, который всегда появляется в самый неожиданный момент. Что тогда, она за спиной у меня оказалась, что в этот раз подкралась. Можно было только догадываться, что скрывается внутри ее звериного разума. А ты случаем не знаешь, когда Шалтир вернется в Назарик? А что тебе от нее надо? Влюбился? Вампирская консультация. Мне нужно провести один обряд. С мечом? Откуда ты знаешь? Ну я же видела, как он лучше и лучше с каждым твоим уровнем становился, а потом бац, 11-й, 12-й, вот уже 15-й, а он не меняется. Ты очень наблюдательная. Еще бы, а еще я очень умелая охотница и целительница. Айда, Себас, кажется, хотел с тобой о чем-то поговорить. Ты же не против? Нет, он приятный человек. Он не человек, а драгоноид. А у вас люди вообще есть в Назарике? Да, конечно. Обслуга, например. К слову, о простых людях Себасы хотел бы поговорить. Политика Демиурга несколько агрессивная и жестокая. В частности, речь о беженцах. Многие хотят превратить их в скот или просто сослать на каторги. Все равно людей и так слишком много. Но некоторые с этим категорично не согласны. Эти кто-то, Себас, Юрий, глава прислуги, Негреда и еще парочка сердобольных обитателей Назарика. Так что тебе скорее всего предложат выкупить часть людей. Выкупить? У меня нет денег. Ну значит отправиться в комнату экспериментов. Ты уже кстати знаешь как мы делаем бумагу? Вот же срань. Тяжко вздохнул я и сел на скамейку, пока впереди на плацу потели и кряхтели будущие наемники. Надо что-то делать, люди мне нужны. Мертвецов отправь в шахты, поменяешь их на руду какую-нибудь. Мертвецов с каждым днем все меньше, дохнут быстро без поддержки создателя. Плюс работа опасная, на каменоломне уже более 300 погибло, да и скоро их надо отослать будет обратно. Сами они сейчас на износ вкалывают, чтобы запасов камня и дерева хватило на первое время. Тогда их ждет жизнь скота или подопытных игрушек. Хм, но у нас гоблины довольно неплохо охотятся, есть зелья, шкуры, мусор одним словом. Ну так и эти люди для Назарика тоже как бы мусор. Резонно. Сколько нужно будет даров подготовить за них? Ну не знаю, мне кажется Демиург скажет что-то вроде ну раз и то, и другое мусор, то будем мерить все по весу, чтобы не тратить время. С учетом того, что среди людей есть как упитанные, так и дети, ну не знаю, 40 килограмм мусора за одного человека. Боже, начав массировать виски, прошептал я. Ладно, придется побегать по лесу лично. Охота? Ты идешь на охоту? Да, в горы. О, а я в этих горах еще не была. Может там найдутся достойные противники? Надеюсь, что нет. И хоть с одной стороны ничто мне не мешало попробовать переубедить Мамонгу лично, но я также понимал, что ему нельзя проявлять слабость в глазах подчиненных. Он же владыка, все дела. Поэтому единственным приемлемым вариантом были дары. Да и прокачаться мне давно нужно было, как и провести разведку гор. Так что решено было отправиться в горы. За старшую была оставлена Лира, которой было поручено приготовить алхимические реагентов, которые являлись базой для алхимии, были просты в производстве и в которых алхимики нуждались в огромных количествах. Реагенты эти прямо в латунных цистернах продавали, массово, что пойдет в качестве даров для Назарика, алхимия которого тоже развивается и нуждается в том числе в таких базовых ресурсах. Ну а остатки мы добьем уже всякими шкурами, черепами, клыками и возможно засоленным мясом. Там уж как договоримся. Так что план надежный, убью сразу 3 зайцев одним выстрелом. И прокачаюсь, и разведку проведу, и землям своим помогу. Однако быстрого приключения на 5 минут, пришли и ушли с трофеями не случилось. И в целом подобное стоило предположить, ведь горы эти находились на стыке сразу 4 государств. Королевство Реэстис, теократии слиянной 2 государств темных эльфов и гномов. И все пошло не по плану почти с самого начала, когда мы наткнулись на группу авантюристов, фактически являющихся посланными теократией диверсантами. Глава 20. Кто эти люди? Почему они такие злобные? Зачем они жаждут насилия? Судя по всему, кто-то из теократии. На слабаков не похожи. Лучше нам с ними не связываться. Это диверсанты, которые покусились на мою землю. Вряд ли они двигаются в сторону теократии, к нам не заходили даже. Не хотят внимания привлекать. Если бы не странный запах у одного из них, я бы даже их и не заметила. Стоп, что ты сказала? Лучше с ними не связываться, только сейчас до меня вдруг дошло. Они сильнее тебя, от них смердит проблемами. Особенно от той старухи. Старухи, они же все в плащах, как ты вообще их отличаешь? По запаху, как еще? Ладно, значит сильные гады, не будем их трогать. Отходим и ищем дальше снежных троллей. В целом горный перевал был довольно пустым местом и встретить тут отряд тех, кого испугается Люпус, я не ожидал. Впрочем, они мне не мешали и спокойно шли себе в сторону теократии. Пусть идут, горы большие, всем места хватит. Хотя технически прямо сейчас мы являлись вообще вторженцами, ведь горы принадлежали именно теократии. У них тут даже форты были и крепость. Однако только я развернулся и собрался идти в другую сторону, как вдруг прямо перед моими глазами мелькнуло острие. Но прежде чем мне удалось хоть что-то осознать, Люпус уже нанесла ответный удар своим кразиусом. Удар этот разнесся по всем горам и спровоцировал лавину, а я же и вовсе был отброшен ударной волной. И это было как раз кстати, ведь мне удалось перегруппироваться и обнажить оружие, после чего начать адаптироваться к происходящему. Значит, не такие глупые, какими хотели казаться, рыкнула Люпус Регина, вмиг переменившаяся в лице. Всякая дружелюбность и открытость исчезла, не было больше той задорной девушки, которая могла и пошутить, и с легкостью поддержать любой разговор. Появился зверь, желающий насилия. Жажда садизма у нее была, конечно, поменьше, чем у той же Клементины, но глаза ее горели огнем ненависти, и в любой момент она могла принять свою лучшую боевую форму. Но пока что не использовала этот козырь, внимательно зыркая на двух своих врагов. Один был вооружен цепью, и глаза его были чернее ночи. Нижнюю часть лица он прикрыл желтым шарфом и уже раскручивал свое оружие, чтобы попытаться еще раз обезвредить противника. Его же напарник был даже более быстрым и уже специализировался непосредственно на ликвидации скованного противника. И если тип с цепью походил на вполне себе мужчину, то его друг, глядя на него, хотелось сказать: мальчик. Средние длины, коричневые волосы с зелеными глазами, миловидное, хоть и надменное дворянское личико. В руке рапира со спиральным узором, за спиной плащ и миниатюрная шляпка на голове. «Этот слабак», — произнес мальчик с рапирой, после чего оба бойца потеряли ко мне всякий интерес. В свою очередь Люпус уже раскрутила над головой свой кразиус и решила не ждать атаки врага. Рывком, поднимая снежную бурю, она рванула прямо на мальчика с рапирой. На полной скорости она отбила цепи, сверкнула ее аура, защищая от магии воина с цепью. После 13 раз мелькнула рапира, но все раны затянулись на Люпус в тот же момент, когда они были нанесены. И вот уже второй рукой она начала тянуться в рывке к шее мальчика с рапирой. Пальцы ее превратились в когти, сама рука увеличилась в размере, являя частичку облика оборотня. Однако прежде чем касание случилось, весь склон, на котором мы стояли, содрогнулся, и снег ушел из-под моих ног. Кто-то заставил саму землю дрожать, и когда мы начали слетать вслед за лавиной, то даже я смог заметить этого кого-то. Гигантский воин с темной кожей и жутким лицом. Он был не только высок, но и невероятно широк в плечах. Весь состоял будто бы из одних только мышц, и в руках держал гигантскую секиру, которая была чуть меньше него, примерно 2 метра 20 сантиметров. Можно было даже подумать, что это великан, но нет, это был человек, сильнейший человек этого мира. И в следующее мгновение он рванул вперед, оставляя за собой глубокие следы и заставляя землю дрожать. Снова сверкнула цепь, и пока двое отвлекали, мальчик с рапирой уже готовился внести весь свой дамаг. И судя по всему, они действительно могли не просто навредить Люпус, но и даже убить ее. «На, хавай», — спокойно и уверенно произнес я, вскинув руку со своим кольцом. Кольцом первого ранга, который создал поток огня и от которого действительно шуганулся мальчик с рапирой. Видимо, он ожидал от напарника Люпус чего-то большего, поэтому на всякий случай решил уклониться. Жаль, что такие фокусы работают только один раз. «Ладно, сначала уберем эту занозу в заднице», — вздохнул мальчик и решил переключиться на меня, не пожалев одного удара. Но в этот же момент раздался крик, который на мгновение отвлек мальца и что позволило мне уклониться и начать тактическое нападение в обратном направлении. У отряда, отступление которого прикрывала эта группа, возникли серьезные проблемы, ведь именно за ними еще с королевства Реэсти сгналась Шалтир по приказу своего владыки. Эту задачу она получила еще давно, как и в целом черным писанием Мамонга заинтересовался сразу же после уничтожения писания Солнечного Света. Теократия вела слишком агрессивную политику и, кажется, претендовала на власть над всем миром, а еще попутно занималась самым откровенным геноцидом всех нелюдей, считая людей высшей расой и попутно славя там шестерых богов. И если из Солнечного Писания Мамонга создал нежить 40-го уровня, да, Люпус имела все шансы нехило так огрести. «Узри мощь сильнейшего человека», — взревел тем временем гигант и вошел в состояние берсерка. Каждый взмах его секиры поднимал снежные бури, и в момент столкновения с кразиусом Люпус от грохота сходили все новые лавины. Все ярче сияла магическая цепь, которая сковывала ауру Люпус, и движения ее будто бы стали замедляться. И тогда с диким ревом ее одежда разлеталась, а скипетр упал в снег. Приняв облик королевы волков, она тут же изменила свою тактику и одним прыжком разорвала дистанцию с гигантом, обрушив весь свой звериный гнев на воина с цепью. Один только ее рев заставил ее противников замедлиться, так еще и превращение повысило ее характеристики, а также увеличило сопротивление к магии. Сильнейший из людей был слишком медлителен. Мальчик с рапирой нанес 2 удара и перерезал сухожилия ног Люпус. Но ей было плевать. Используя лишь свои руки, она завершила рывок, и ее пасть сомкнулась на шее бедолаги. Он попытался прикрыться рукой, защититься цепью, но клыки разорвали все на своем пути, пробив шею насквозь. С диким ревом Люпус начала рвать добычу, после чего швырнула мертвое тело в сторону, в мою сторону. Тем временем сильнейший из людей выпил сразу несколько зелий и, окончательно обезумев, рванул на не менее обезумевшую Люпус. В неистовой схватке сошлись два монстра, во все стороны летела кровь, все в радиусе 10 метров окрашивалось валой, из каждой раны били фонтаны, ведь у Люпуса и у сильнейшего человека давление было лютым. Так еще и регенерация тоже зашкаливала, что делало их битву кровавой бойней. Но стоит отдать должное мальчику с рапирой. Этот паренек не струхнул, даже когда у его товарища через брюхо начали выпадать кишки. Все так же он продолжал разить своей рапирой, пробивая очень прочную, но не неуязвимую шкуру Люпус. Ей доставало не меньше сильнейшего из людей, но бедолага зря не догнал и не добил меня. «Наконец-то нормальная еда», — произнес я, выпив досуха брошенное мне Люпус тело. «Боже, какой же он вкусный! Одно тело, всего лишь одно». Но тут же вверх скакнули статы. На два уровня прокачалась жажда крови, расовый класс мгновенно уперся в предел, как и смертельный укус тоже ударился в потолок. Эх, как жаль, что его убил не я, тогда бы еще Лвла 2 апнула или даже больше. Ведь засранец был точно раза в два выше меня уровнем, а то и во все три раза. Но что самое интересное, у меня появился баф в кровь сильнейшего. С каждой секундой его эффект слабел в геометрической прогрессии. Однако на долю мгновения я смог использовать под этим бафом свой скилл «Взгляд вампира» и заставить мальчика с рапирой повернуться ко мне лицом. Он почувствовал угрозу и не мог на нее не среагировать. В этот же момент в последнем рывке, приняв на плечо удар секиры, Люпус сомкнула свою пасть на шее сильнейшего из людей, после чего с рывком вырвала кусок плоти, обнажив позвоночник гиганта. Еще большей рекой потекла кровь из сонной артерии, помер второй из наших противников, а сама Люпус начала себя исцелять с помощью чар, попутно уже двигаясь в сторону мальчика. И в этот момент малец побелел, а затем дал дёру. Причем дал его так быстро, что я просто моргнул, а его уже не было. Он будто бы совершил скачок в пространстве. Люпус же хоть и хотела ринуться в погоню, но вдруг упала и начала превращаться обратно в человека. «Зараза!» – прорычала она, и из пасти ее потекла кровь. «Пей!» – произнес я, доставая из инвентаря зелья Лиры. За первой склянкой пошла вторая, щедро я лил зелья и на раны. Конечно, эти зелья не были достаточно эффективны для Люпус, но хоть как-то помогали. К тому же у самой Люпус все ресурсы сейчас были на счету, ведь ее регенерация больше не вывозила, как им она закончилась. Только не помирай, а то поставит за мной приглядывать какого-нибудь живого таракана или еще какую-то мерзкую дрянь, в шутку произнес я. Ха, не дождё, договорить Люпус не смогла, потому что снова начало блевать и, кажется, не только кровью, но и внутренними органами, ведь многие ее раны были сквозными. Я продолжал доставать одно зелье за другим, которых я, как и любой уважающий себя геймер, носил про запас в количестве пары сотен штук, а то мало ли завтра война или рейд-босс. Сам же перевел взгляд с выплевывающей из легких кровь Люпус на Шалтир, которая все это время сражалась с другим отрядом. И как раз в этот момент какая-то стрёмная бабка в крайне красивом платье кастанула какое-то дерьмо. Лишь каким-то чудом в этот же момент сама Шалтир ринулась в очередную атаку и умудрилась пробить насквозь щитоносца, его щит, его броню, так еще и ранить эту бабку, прервав ее заклинание. Однако сразу же после этого началось то, что уже действительно меня напугало. «Ну твою же мать!» – протянул я, глядя, как Шалтир просто вышла из себя, а затем упала на колени и начала вопить, словно в припадке безумия. Что же, график проды. Понедельник и четверг в полночь на ад. Понедельник, среда, четверг, суббота в 8:00 на бусте. Глава 21. «Боже, я не хочу умирать», — произнес я, пытаясь затащить Люпус обратно на склон. «Вставай давай уже, регенерируй, кастани полет. Жила без страха и умру без страха». И она отрубилась, оставив меня наедине с обезумевшей Шалтир, которая уже недобро зыркала в мою сторону. В багровой броне она была еще более смертоносной, чем обычно, а еще, кажется, двинулась кукухой после того заклинания. По всей видимости, старуха использовала какую-то высокоранговую магию, может быть, что-то вроде берсерка. «Сколько же ты весишь?» – напрягая спину, прошипел я, после чего снег под ногами начал сходить, и вместе с Люпус я полетел вниз и остановился уже буквально под ногами Шалтир. Одного взгляда на нее хватило, чтобы понять, с ней явно что-то не то. Взметнулось в замахе ее шприцевое копье, и что самое интересное, убить она собиралась даже не меня, а Люпус, видимо, потому что та была ближе к ней. Но внезапно раздался взрыв и мелькнул черный металл, после чего нечто отбросило Шалтир назад и заставило отступить. 20.31, Мамонго прибыл, раздался голос позади меня. Какое 20.31? Сейчас 3 часа ночи где-то. Да, слишком сложная шутка для тебя, вздохнул Мамонго, после чего достал пару склянок, использовал какой-то артефакт и поднял Люпус Регину на ноги, после чего протянул ей новую одежду. И что тут у нас? Кто-то попытался подчинить разум Шалтир. Да, я так и написал тебе. Почему ты задержался? Я не задержался, просто массовая телепортация произносится довольно долго. Ну и еще надо же было взять с собой стражей, ответил Мамонго и кивнул в сторону Альбеда, которая уже сражалась с Шалтир. Я же не дебил, в одно рыло приходить и сражаться с одними из сильнейших стражей Назарика. У меня вообще билд под ПВЕ заточен, а не вот эти ваши дуэли. И пока Альбеда танковала весь физический урон и даже не думала принимать свою истинную форму, в бой уже вступили другие стражи, в частности Мари, Аура и Кацит. Сам Мамонго тоже в стороне не оставался, начав использовать всякие свои вот эти магические штуки. В целом я, наверное, мог бы и в одиночку справиться, вслух произнес Мамонго. Есть у меня сюрпризы всякие, но не хотелось бы по такому пустяковому случаю тратить донатерские расходники и еще козырями светить. Умно. Ну я хоть и не великий стратег, но не конченый же совсем. И мораль сей басни такова. Толпой угасит даже Шалтир Бладфаллин в уникальной броне легендарного класса с шприцевым копьем божественного класса, имеющую иммунитет к критическим ударам, к многозвенной смерти, к болезням, к параличу, к негативным физическим статусам, к отравлению, ко сну, а также имеющий высокое сопротивление к холоду, высокую регенерацию, сопротивлению к магии и к физическому урону. В целом за мимолетный бой, напоминающий избиение, я смог подглядеть много чего как у самой Шалтир, так и у ее противников. Особенно опасным было ее заклинание, которым она создала свою точную копию, имеющую такие же статы. А еще я вдруг обнаружил, что качнулся мой навык зрения вампира. В частности, появились 2 новых бонуса в виде сущности духа и плоти. Благодаря им я теперь видел физическое и ментальное состояние целей. Правда, на высокоуровневые цели работал этот бонус плохо, но на той же Люпус уже куда лучше. Да, ну и дела, тяжело вздохнув, произнес Мамонго, нанеся финальный удар по Шалтир. Думаешь, это могли быть игроки? Ну если скрыть свой статус, может и игроки. Хотя вряд ли, скорее уж игрок дал артефакт мирового уровня своим подчиненным. Возможно, теократией уже управляет игрок. Тогда этот ход не что иное, как объявление войны. Да, такая вероятность существует, согласился я, разглядывая трупы. Не забудь тела забрать, поднимешь из них высокоуровневую нежить. Обязательно. Что-то не так, поинтересовался я, заметив странную немногословность, которая сильно выделялась даже на безэмоциональном лице скелета. Ее же можно воскресить? Да, конечно можно, но все равно жалко ее, признался Мамонго, уже рефлекторно создав непроницаемое поле вокруг нас. Они же лучшие творения моих друзей, можно сказать их дети. Благодаря им я еще чувствую, что Аинса Ангаун еще существует, и для меня они крайне ценны. Я не хочу их потерять и не хочу, чтобы кто-то им навредил. Пусть даже я могу возродить Шалтир, но она сегодня умерла, вернее, была убита. Возможно, это просто недопонимание. Да, возможно. И моя задача не допустить повторения подобной ситуации. В скором времени Назарик выйдет на мировую арену как колдовское королевство. Королевству Реэстис будет объявлена война, а всем нашим соседям будет дан однозначный знак. Война, или ты хотел сказать истребление и геноцид, может все же подумаешь еще раз и... Нет, хватит уже думать, надо делать. Все должны увидеть нашу силу и понять, что будет грозить тем, кто посмеет выступить против кого-то из нас. Такую решительность от Мамонги я не привык видеть, однако мне стало сразу понятно, что спорить с ним бесполезно. У каждого человека есть красные линии, после перехода которых говорить уже бессмысленно. Для Мамонги этой красной линией было его детище и детище его друзей. Многое он мог простить, на многое закрыть глаза, и даже прямое оскорбление он бы проглотил, опустив взгляд. Но кажется, теократия Слейн подписала себе смертный приговор, пусть даже не понимала, что именно творит. Так или иначе, про войну с теократией Мамонго все же ничего не сказал, как и в целом вряд ли же он собрался равнять с землей все королевство Реэстис. Он, конечно, инфантил, но сгоряча действовать ему не позволяет расовая особенность. Надо будет с ним поговорить на этот счет, только попозже, сейчас его мысли явно будут заняты совсем другим. Отправился обратно я вместе с Люпас после небольшого мародерства. В целом, все конечно же принадлежало Мамонге, но по факту для своих подчиненных он установил те же правила, какие были и у его гильдии, а именно 10% в сокровищницу, в то время как остальное можно было оставить себе. Разумеется, исключением являлось все то, что имело стратегическую ценность. Однако, учитывая уровень падших врагов, да, у них были интересные шмотки, но ничего того, что представляло ценность для Мамонги. В свою очередь, сами стражи тоже, как правило, все отдавали в сокровищницу, зачастую не используя это право, за очень редким исключением, когда у них появлялись какие-то свои цели, будь то покупка нового белья и игрушек для вампирских принцесс или же закупка десертов для поддержания морального духа обслуги. В первом случае речь шла про извращенку Шалтир, во втором про сердобольного Сибаса. Нет, ничто не мешало им взять деньги из сокровищницы, однако это было чем-то вроде бесчестного предательства. Сказано громко, но суть передает лучше всего. Тем более большинство обитателей Назарика в случае чего могли достать деньги и сами, более того, они считали, что обязаны делать это сами. Хотя вот у Люпус Регины с этим было, кажется, попроще, и свою законную добычу она забрала, чтобы повесить трофеи в своих покоях или, может быть, пропить, я не знаю, да и знать не особо хотел, ведь эти шмотки слишком высокого уровня для меня, мне от них тоже толку не будет, как и в целом претендовать на разделку лута у меня права не было. Не внес даже процента дамага. Да уж, водила чуть и сама не померла, приземлившись прямо у моего замка, произнесла Люпус. Ну, ты хотя бы знаешь, что ты точно переродишься. Не уверена, с легкой грустью, но все еще довольно легкомысленно произнесла Люпус, вбегая в ворота замка впереди меня. То есть, возрождение обходится в приличную сумму. И если Шалтир, Альбеда, Демиург и прочие значимые обитатели Назарика точно будут перерождены, то со мной. Люпус развела все еще покрытыми кровью и не до конца затянувшимися рубцами руки. Знаешь, мы хоть и отряд боевых горничных, как и охраняем аж 9-й этаж, да и возглавляет нас Сибас, но по факту предпоследним уровнем защиты служил 8-й этаж. После шли мы и дальше уже 10-й, где были сами игроки. И роль наша заключалась не в остановке врага, ведь мы куда слабее защитников 8-го. Нет, мы должны были просто выиграть время, пока наши создатели облачатся в броню, обсудят стратегию и всякое такое, просто выиграть время. Это тоже важная задача. К тому же задержать тех, кто прорвался через 8-й этаж. Очень мило с твоей стороны меня поддержать, но я же вижу, на каком уровне нахожусь. Даже с 3 отбросами не смогла справиться, чуть не померла в процессе. Шалтир вон весь отряд бы раскидала, если бы не та странная магия. Они даже ее поцарапать не смогли. Она просто сильнее и лучше, это факт. Мы же были украшением, возможно, забавой. Хотя мне хочется верить, что для Миконговой я была особенной. И наверняка была. В вас было вложено много сил, куда больше, чем ты можешь представить, ответил я, вспоминая рассказы Мамонги. Так, ладно, я в баню. В баню? Конечно, я же русский. Прежде чем начать строить стены и замок, сначала были построены купальни. Там, конечно, не только русская баня, купальни тоже есть, бассейн и спа-зона, которая пока что заброшена, но когда-нибудь у меня появится возможность сделать лучшее место для отдыха. Воду я очень любил, куда сильнее, чем может представить себе полноценный человек, способный мыться сам. У меня же с этим всегда были проблемы, как и с сердцем. В целом мне нравилось париться в теплой бане, но очень быстро начинало скакать давление, и где-то через полчаса после выхода из ванны начинался целый ад. Поэтому с температурным режимом все было строго. Иронично получалось, само давление у меня было низким, из-за этого мне было почти всегда очень холодно. Пальцы ног и рук как у мертвеца, вечно ледяные, но греться в ванне или уж тем более ходить в баню мало того, что затруднительно, так еще и просто опасно. Так что все мое знакомство с банями, с морем, с купанием и прочими, казалось бы, банальными вещами происходили в основном через игры. Ну и в этот раз я тоже не видел причин отказывать себе в своих же хотелках. К тому же теплая вода, желательно горячая, даже на мгновение позволяла забыть о леденящем холоде в душе. Правда, согреться все равно не получалось. «Балжот», — протянул я, уже усаживаясь в разогретую купальню. «Спасибо, Клементина, как тебе тут? Хорошо. Собираешь разведывательную информацию для Демиурга? Расскажешь ему потом, как мне тут кайфово?» Клементина ничего не ответила, хотя на мгновение в глубинах ее зрачков появилось желание меня задушить или убить, может быть, помучить. Видимо, ее личности воли не были уничтожены, как и сам ошейник являлся скорее подавителем. Конечно, ничто не мешало Демиургу убить и поднять ее в качестве полного раба, но в таком случае я бы ее точно к себе не подпустил. Впрочем, даже с ошейником она пока что ждала своего часа. Сегодня она шпион Демиурга, а завтра я прокачаюсь, и она станет моим шпионом. Все просто. Ну а пока что Клементина жила в замке и выполняла роль прислуги, растапливая мне ванну и пополняя графин с вином, стоящий в корзине со льдом. Что это у нас? Новая кровь? Госпожа Лира взяла вторую положительную группу представительниц прекрасного пола в возрасте от 18 до 20 лет, смешала те сорта, которые понравились вам, и добавила немного гранатового сока, привезенного из империи Бахарут. Звучит прикольно, на вкус тоже не дурно, пожал плечами я, пробуя новый напиток. Хороша жизнь, бонзай. Вдруг раздался крик Люпуса, и Диллия была нарушена, благо я успел прикрыть бокал рукой, чтобы туда не попала вода. И хвала всем высшим силам, что Люпус хватило ума сначала смыть с себя кровь и грязь, прежде чем прыгать сюда бомбочкой. Впрочем, могло быть и куда хуже. Или лучше жаловаться, наверное, не стоило, тем более она так или иначе спасла мне жизнь, ведь если бы я сунулся на охоту один, то сдох бы. «Ты зачем это сделала?» – спросил я у выплывшей со дна Люпус. «Так в культурном обществе принято заходить в воду», – спокойно ответила Люпус, уплывая к другому концу относительно просторной купальни. «Точно? Вообще нет», – расслабленно ответила Люпус и начала обмекать, расслабляясь до максимума и буквально растекаясь, как это делают кошки. Также и регенерация ее в тот час улучшилась, а рубцы уже стали шрамами, которые будут исчезать уже дольше, но рано или поздно исчезнут полностью. И вот, казалось бы, Диллия должна была быть восстановлена, но случилось нечто, что мне не удалось предсказать. Хотя чего-то сложного в этом не было, скорее это даже было максимально очевидно. Бой был позади и закончился победой. Да, внести ключевой импакт я не смог, но находился в центре и пару раз рискнул. Адреналин в тот момент зашкаливал, и вот постепенно он утихал, оставляя после себя такое странное послевкусие. С этим чувством не хотелось расставляться, надо было его как-то продлить и укрепить, улучшить. Алкоголь помогал, и в теплой водичке было приятно нежиться, но куда приятнее было смотреть на Люпус, которая откинулась на краю купальни и запрокинула голову назад. Несмотря на то, что здесь было довольно жарко, от ее тела шел еще больший жар. Полностью обнаженная, созданная по таким приторным стандартам красоты, но оттого еще более прекрасная. Ее грудь медленно вздымалась с каждым вздохом, красные косы спадали с плеч, и многие хотели бы любоваться ей целую вечность. Но не я, ведь этого мне было мало, как и в целом человек был не меньшим животным, чем волк. В свою очередь, с моим темпераментом, чем дольше я на нее смотрел, тем сильнее росла жажда обладать. В этом плане человек и вовсе был неотличим от волков. У нас у всех такая же иерархия, четкая и понятная, которая начинает расставлять всех по местам еще в школе. Кто-то жаждет подчинять, кто-то подчиняться. Ни то, ни другое не является ни плохим, ни хорошим. Это естественная природа и эволюционный механизм. И механизм этот уже начал нагло терзать мое сознание. Ведь в отличие от волка у меня все же был разум и личность, которые стояли выше и не давали тут же наброситься на Люпус. Хоть и очень хотелось, прямо до невозможности сильно, учитывая невероятное долгое воздержание. Правда, на большее моей воли уже не хватало, и отвести взгляда не получалось. В свою очередь Люпус еще и зачем-то изогнулась, потянувшись обеими руками назад, и еще сильнее выделился каждый изгиб ее знойного тела. А затем она опустилась чуть ниже, грудь ее слегка всколыхнула воду, а взгляд желтых глаз лег на меня. Никаких комплексов у Люпус не было, как и сама она тут же все поняла, после чего хищно улыбнулась и медленно встала в полный рост. По ее нежной коже стекала горячая вода, сама она не прикрывалась, скорее даже наоборот, она намеренно демонстрировала свои лучшие места и плавной походкой, качая бедрами, направилась прямо ко мне. Глаза ее уже горели страстью и предвкушением, как и животное начало в ней было куда сильнее, чем во мне, и в текущей ситуации для нее вообще не существовало каких-то стоп-знаков или социальных табу. И вот она уже приблизилась вплотную ко мне и уселась на моих бедрах, уткнувшись в меня своей горячей грудью. «Неужели мой вид тебя смущает?» — даже с некоторым укором спросила Люпус, ведь я до сих пор продолжал сидеть в той же позе, раскинув руки на край купальни, хотя должен был уже вцепиться в нее после предельно явных намеков. Я же искривился в противоречивой ухмылке. До меня наконец-то все дошло. Ну, Демиург, сукин сын, вот что он задумал. Кнут и пряник, система проста. Каждый станет слугой Назарика, чьих-то детей возьмут в заложники, а кому-то подошлют прекрасную девушку, которая одурманит своей красой дурака и наденет на того поводок. И речь именно про поводок, ведь речь не о каком-то браке для создания союза. Демиург явно поставил целью меня подчинить. Просто наслаждаюсь моментом. Кривая ухмылка на моем лице стала более мягкой, и правой рукой я коснулся щеки Люпус, отведя мокрые локоны. Интересно, знала ли она о плане Демиурга? Судя по горящим животной страстью глазам, вряд ли. Как и в целом, такие интриги для нее слишком сложны, не той породы. Однако Демиург все равно бы мог дергать за нее как за ниточку, даже без объяснения своего плана. Более того, чем меньше знающих о плане, тем выше вероятность, что план останется нераскрытым. Дьявольский кукловод. Ой, игриво вскрикнула Люпус, которую я резко подхватил за бедра и забрал всякую инициативу. В эту игру могут играть двое. Фул в следующей главе. Сладкие грезы. Ее горячее дыхание ласкало мою шею, а в желтых сверкающих глазах отражались все ее эмоции. Что есть жизнь без страсти? Лишь пустота и бессмысленное существование. Люпус не желала тратить время на всякую незначительную ерунду и тут же укусила меня за шею. Возбуждение ее стало еще сильнее, но с каждой секундой она хотела еще большего. Полностью отдаваясь страсти без остатка, она обвила меня своими руками и хотела обладать. И как же прекрасно было это чувство, мало что позволяло мне чувствовать себя живым по-настоящему. И резко вскочив, я схватил ее за сочные бедра, после чего положил спиной на край купальни. В этот момент Люпус обхватила меня еще и ногами, сведя их за моей поясницей и полностью сковав. Однако я не спешил, действуя по привычке, хоть сердце Люпус уже бешено колотилось, совершая удары в унисон ритму страсти. Отпрянув от моей шеи, она на мгновение отпустила меня, без боя отдав мне еще больше власти над ней. Рот ее был слегка приоткрыт, губы блестели и манили, а томное дыхание манило и заставляло забыть обо всем. Своими ногами она уже слегка подталкивала меня. Ну а я хоть и изрядно разгорячился, но все равно продолжал следовать поставленному плану. Медленно провел рукой от ее шеи, провел пальцами по груди и коснулся ее затвердевших сосков. В этот момент Люпус слегка вздрогнула, а во взгляде ее уже читалась мольба. Она была полностью готова погрузиться в вихрь страсти и внеземных ощущений. Прелюдия была важной частью, и я почти всегда отводил ей главную роль. Да, жизнь коротка, но прежде чем вкусить столь сладкий плод, надо полностью раскрыть сокрытые в глубине чувства и эмоции. Скованность и замкнутость не должны помешать наслаждаться друг другом. Однако едва моя рука опустилась еще ниже, как вдруг бедра Люпус сжали меня, и сама она чуть вздрогнула. Она уже была на пределе и не нуждалась в телячьих нежностях. И я дал ей желаемое, и уже в следующий миг она изогнулась и издала громкий рык, после чего тут же надавила своими ногами на мою поясницу, заставляя войти на всю длину. «Быстрее», — томно выдохнув, попросила она. После чего я тут же нарастил темп, держась за ее сочные бедра и впиваясь в них своими пальцами. Громкие и частые хлопки вмиг заполнили всю баню, а вторили им рычащие стоны. Всем своим телом я ощущал ее страсти все сильнее, она обхватывала меня. Кажется, не только я долго воздерживался. Вскоре Люпус уже стонала во всю глотку и зазвучало мое рычание. Взгляд мой полностью замылился, от нахлынувшего давления и чувств я просто закрыл глаза, ведь разум едва переваривал текущий бесконечным потоком экстаз. Из головы в момент вылетело вообще все, и достигнув пика, я впился пальцами в ее бедра, в то время как ее когти буквально разорвали мою спину. Обессиленно я лег прямо на нее, уткнувшись в ее шею и чувствуя, как по спине обильно стекает кровь. Уф, мне на ушко мило выдохнула Люпус, а чары ее тут же исцелили мои раны. Но одного раза, тем более такого быстрого, ей было мало, как собственно и меня это не устраивало. Перерыва даже не требовалось, и снова раздалось хлюпанье перемешавшихся соков любви. Быстро мной набиралась амплитуда, и все громче становились ее стоны. Окончательно поняв, что Люпус точно не из робкого десятка, я переместил свои руки на ее трясущуюся в такт движением грудь и буквально вцепился в них пальцами. Такая сильная и по-звериному яростная, Люпус в то же время оставалась и нежной. Мои пальцы тонули в ней, периодически я не просто мял ее грудь, а нагло дергал за затвердевшие соски и заставлял ее взвизгивать от наслаждения. Но и этого ей было мало, она хотела больше и больше, жадно глядя в мои глаза, в которых застыла мольба. Мольба, чтобы я двигался еще жестче и быстрее. И чем больше я ей давал, чем больше чувствовал, как она становится еще уже и начинает сильнее обхватываться меня. И вот снова она открыла свой рот, еще шире, чем до этого. Если мои чувства напоминали скачущий вниз график от одной кульминации до другой, то Люпус испытывала наслаждение постоянно, и с каждой секундой оно росло все сильнее. Один оргазм за другим, будучи полностью раскованной и открытой, она брала от жизни все и наслаждалась каждым прикосновением. Она стонала во всю глотку, не скрывая своего экстаза. Время от времени внутри нее все сжималось, сама она начинала слегка дрожать и рычать еще громче, хватая меня да за локти и предплечья, за спину, и там оставляя глубокие порезы. А ротик ее все манил и манил, так и хотелось засунуть туда палец, а лучше два, но все же было страшно их лишиться, ведь сдерживаться Люпус не то чтобы умела. И уже полностью я придавил ее всем телом, достигая максимальной скорости и с очередным толчком наполнив ее под завязку. Только после этого я выпустил ее грудь, на которой остались отпечатки моих пальцев. Выпрямившись, я глубоко дышал и жадно хватал ртом воздух. Сердце мое колотилось, а сама Люпус продолжала пульсировать внутри. Еще некоторое время я так и стоял, чувствуя, что страсть не отступает. Я все еще был в полной боевой готовности, и перерыв требовался разве что другим частям тела, потому что даже минута нашего секса была куда более выматывающей, чем минута на ринге. «Моя очередь», тем временем прорычала Люпус, после чего, используя лишь сведенные за моей поясницей ноги, поднялась и обхватила меня за шею. Она была довольно тяжела для меня, все же под нежной кожей скрывались канаты невероятно плотных мышц. К тому же и поза наша теперь была не очень устойчивой. Да и вообще я не ожидал, что, воспользовавшись моментом, Люпус решит перехватить у меня инициативу. Едва не поскользнувшись, я схватил ее за упругую задницу, как она уже начала двигаться. Под шумные шлепки ее сочных бедер, по которым обильно стекали ее соки, заменяющие смазку, я искал более устойчивую позу, после чего решил не искушать судьбу и сел на край. В свою очередь Люпус быстро уперлась ногами уже на этот самый край, после чего задала уже свой темп. Не знаю, что бы со мной стало на такой скорости, если бы из нее не текло как из ведра. Каждое движение сопровождалось всплеском, словно бы у нее началась течка. Я бы даже этому не удивился, она же оборотень. Очень красивый оборотень с шикарными алыми косами, за которые прямо и хочется схватиться. «Попалась», — рыкнул я, после чего схватил ее косы и резко рванул их на себя. Тут же мы едва не столкнулись лбами, но умело все рассчитав, я ушел чуть в сторону и впился прямо в ее горячую шею. Кровь за кровь. Раз Люпус не отказывала себе в разрывании моей спины когтями, то и я не собирался отказываться в невероятном удовольствии. И это было нечто. Я мало того, что захлебывался в экстазе и похоти с невероятно горячей девушкой, так еще и пил кровь, которая била в голову похлеще выдержанного виски и так же сильно обжигала горло. «Какой наглец!» Скорее игриво воскликнула Люпус. Игриво, потому что секунд пять я спокойно пил ее кровь. И только после этого она вырвалась и рукой схватила меня за шею, после чего ее скачки стали еще мощнее, и громкими хлопками она начала ненасытно скакать на мне, глядя прямо в глаза. Она словно обезумела и превратилась в настоящую королеву-волчицу, чья животная страсть не знала никаких границ. И уже через минуту она содрогнулась в куда более сильном оргазме, чем любой до этого. Она даже перестала двигаться, полностью переключившись на свои чувства и выгнувшись в полный рост, слегка подрагивая, словно от ударов тока. Да, секс с ней больше всего напоминал борьбу, во многом потому, что и ей, и мне нравилась ведущая роль, и долго быть ведомыми у нас не получалось. Так и в этот раз, подхватив ее за талию, я повалил Люпус на бок, не давая даже возможности отдышаться. Она даже попыталась вырваться, но не очень убедительно, хотя и чуть было не сломала мне ребра, когда пихнула в грудь. Захлебываясь в собственной слюне, она чуть ли не задыхалась, не в силах сдержать свои оглушительные стоны, которые, наверное, были слышны и за 10 километров за замков. Глаза ее начали закатываться, постепенно она теряла всякий контроль над ситуацией, и судя по ее блаженному виду, Люпус явно в глубине души хотела быть ведомой. В этот момент она полностью отдалась в мою власть и превратилась в без остановки стонущую куклу, готовую исполнить любое мое желание. И когда я это понял, то вдруг и сам потерял контроль, после чего совершил последнюю фрикцию и замер. Спустя только где-то минуту я отпустил ее и лег на спину, чтобы уже по-нормальному перевести дух. Но вскоре на себе я снова почувствовал взгляд хищницы. Игриво глядя на меня, она медленно перевернулась на живот, после изогнула спинку, задрала свою попку и встала на четвереньки. Грудь ее качалась и размеренно она подползла ко мне, легла сверху и начала медленно тереться об меня. Ее острые соски приятно ласкали тело, а постепенно она прижималась все плотнее и не только грудью. «И сколько ты там можешь?» – поинтересовался я, глядя в горящие огнем похоти глаза. «Целую вечность», – облизнувшись, произнесла Люпус и томно вздохнув оседлала меня, вновь перехватив инициативу. Глава 22. Сколько времени мы провели в купальнях? На самом деле мной счет времени был потерян. Однако на купальнях дело не остановилось, как и в целом слово «мера» Люпус точно не знала. В свою очередь у меня прокачалась жажда крови и выносливость, что говорило о том, что мы предавались утехам долго, не тратя впустую ни минуты. Так или иначе делу время, потехи час. Моего внимания требовали и другие вопросы, а именно гильдия авантюристов, появившиеся деревни недалеко от замка, а также набор кадров. Лира проделала огромную работу, однако в одиночку сделать все не могла. Ей нужна была и помощь, и отдых. Поэтому, оставив Люпус нежиться среди мягких и теплых шкур под присмотром грустной Клементины, я отправился на обход владений. Первая проверка началась в гильдии авантюристов, она была совсем недалеко, можно сказать, фактически под стенами замка. Здесь же начали появляться первые дома. Народ знал, что внутри живет вампир, однако со временем желание жить поближе к замку, в котором можно спрятаться в случае угрозы, перевесило необоснованный страх. Предрассудки также скоро исчезнут, после чего заселение этих земель пойдет еще быстрее. И разумеется, я следил за тем, чтобы народ не строил свои избы слишком близко к стенам, оставляя 50 метров чистой видимости. Слишком высоких зданий тоже никто не строил, потому что пока что в этом просто не было смысла. «Как проходят тренировки? У стены здания гильдии?» – спросил я, оглядывая тренировочный плац. «Могло быть и лучше, но в целом никто со мной больше не спорит», – ответила Бритта, со скрещенными руками стоя у края и следя за своими подчиненными. Проверку гордыни, скрипя сердцем, она прошла, что делало ее лучшим бойцом из всех. Она мало того, что была единственной из всех, кто обладал не просто жетоном, но еще и железным, так и в целом была во всем лучше других. Плечи у нее шире любого из этих юношей, удары тоже сильнее, и руки это были руки воина, а не девушки. Грубые и сильные, истертые плотными мозолями. «Какого ты уровня уже?» «Все так же 5-го, но возможно скоро получится выйти на новый уровень». Берет говорил, что у меня есть потенциал. «Время покажет, но пока что ты справляешься неплохо. Надо будет проверить вас в бою. Есть подходящее задание?» «Нет, но может скоро появиться». Бритта кивнула и, убедившись, что все у моих авантюристов хорошо, а жалование не летит в трубу, я отправился уже в сторону поселений. Дорога уже была каменной, нежить все сделала по канону римлян. В самом низу слой песка и известкового раствора, сверху все тот же римский бетон с крупным битым камнем, третьим слоем стал опять римский бетонный гравий, и поверх этого всего уже ложились каменные блоки, все так же скрепленные бетоном. Сделать римский бетон было проще простого, это фактически смесь промытого песка, извести, щебня и природной керамики. Вопрос только в рабочей силе. Благо нежить успела все закончить перед тем, как свалить. Прослужит такая дорога тоже подольше асфальта, если, конечно, я успею вовремя сформировать отряд рабочих, которые будут поддерживать ее состояние. И канавы в некоторых местах не вырыты, что тоже придется доделывать уже людям. Впрочем, ничего сложного, вырыть канавы куда проще, чем строить саму дорогу и таскать тяжеленные камни. «Пойдет», — выдал я, хорошо помня известную каждому пословицу. «Дороги — основа всего. Это база экономики, военного снабжения, качества жизни и вообще показатель всего и сразу. Не будет нормальных дорог, не будет ничего. Пусть у меня не будет такой же сильной армии, как у Назарика, но у меня будут лучшие дороги, о которых будет говорить каждый торговец, что будет проезжать здесь. А Мамонга и дальше может играться в своего авантюриста или чем он там вообще занимается. Наверное, думает, как бы увеличить свою армию нежити, чтобы в каждом королевстве разместить гарнизон побольше. Так я добрался до первой деревушки, которая строилась у реки, вокруг особняка Лиры. Теперь даже можно было сказать, что она и сам стала ведьмой, что хранило поселение, и благодаря ей детская смертность уже упала в разы. Она мало того, что знала, как правильно принимать роды, так еще и в алхимии разбиралась. Это многого стоит, и поэтому, узнавая о живущей здесь ведьме, многие сразу уселились рядом и даже по привычке приносили скромные крестьянские дары. Да, протянул я и рефлекторно потянулся рукой почесать затылок. Не густо. Деревня выглядела жалко, прямо очень. Семьи еще то ли не сдружились, то ли не привыкли друг к другу, ну либо на перспективу здесь никто не думал. Настроили своих исп, а дорогу не сделали. Или может думали, что нежить каменку проложит в каждый уголок к каждому крыльцу. Нет, на такое ресурсов у нас не было. Мы проложили основные транспортные артерии, связав мой замок с Эрантелем и построив свою половину в сторону Назарика. Впрочем, уже стукнуло 4 часа. Лира уже собрала всех жителей, к которым я и вышел. Времени было в обрез, под солнцем находиться мне бы не хотелось. Не то чтобы это прямо уж смертельно, все же плотная одежда в запасе у меня имелась, как и регенерация ныне стала куда лучше, плюс крови про запас имеется, так что не помру. Но все же встречи я проводил либо ночью, либо поздним вечером или ранним утром. И как это понимать? Первым делом спросил я, оглядывая напуганных мужиков и женщин, в то время как старикам и детям позволено было остаться в домах. Что это такое? Никто мне не ответил, ведь они еще не понимали всех проблем их деревни, как и сам вопрос был риторическим. Нужно было сначала напрячь этот народ, слегка вывести из зоны комфорта, чтобы дальше они стали слушать меня внимательнее. Если будет нужно, я могу и к угрозам прибегнуть. Не совсем понимаю, о чем вы говорите, милорд. Вдруг мой монолог был прерван мужчиной, который вышел вперед и снял с себя шапку, после чего поклонился. Смотрел он куда угодно, но не на меня и преимущественно в пол под свои или мои ноги. Что же, с одной стороны мой монолог сразу пошел не по плану, а с другой так даже лучше. Ты староста? Да, ваша светлость. Избран по указанию милосердной госпожи Лиры. Зовут меня Гири. Держался Гири храбро, хоть и не смотрел мне в глаза, ведь трусом он не был, скорее просто опытным. Знает, как вести себя с надменными дворянами. И речь у него тоже поставлена хорошо. Одного глаза нет, широк в плечах, седина в волосах, мощная челюсть. Шрам на широкой шее он создавал впечатление бывшего воина, который повидал некоторое дерьмо и искал только покоя, да безопасного гнезда для своей семьи, что стояла позади него и переживала. Переживала из-за того, что Гири решил взять на себя ответственность и теперь будет держать ответ за всех. И славно, что такой человек в этой деревне был. Скажи мне, Гири, почему дорога ваша размыта? Разве не удобнее было бы ходить хотя бы по гравию? Не успели, ваша светлость. Вы тут уже достаточно давно. Что вы делали все это время? К зиме готовимся. Поля засеиваем, рыбачим. Надо многое успеть, ведь уходили мы с пустыми руками фактически. Кроме того, сирот много, вдов мужиков мало, пояснил Гири и не врал. На 10 женщин присутствующих здесь было около 6 мужчин, из которых каждый третий имел увечья. Командир ополчения, спросил я, пытаясь взглядом найти еще одну роль, которую я обязал создать. Я, ваша милость, вперед вышел еще один мужик, в этот раз имеющий одну руку. Лонур меня кличут. Сколько в ополчении людей? 3, ваша милость. Глава ополчения без руки. Самих ополченцев 3 на население в более чем 200 голов. Неужто они думают, что все проблемы решу за них я? Или может на авантюристов надеются? Плачевным была ситуация, и все могло стать еще хуже из-за того, что мужчин в целом мало, так еще и значительная часть из них имеют увечья. Многое уже держалось исключительно на женщинах, многие из этих женщин сами строили себе избы. Нет, мужики, конечно, помогали, но с увечьями их количество везде они не успевали. Кроме того, на лицах многих из них читался весь тот ужас, что принесла армия Назарика. Горе познали проигравшие, и в упадок придет королевство Реэстис, а те, кто выживал в тех бойнях, завидовали мертвым, становясь седыми вмиг. И какое будущее может быть у этой деревни? Кем вырастут дети, глядя на все это? Выживут ли они вообще, или же сгинут первой же зимой, когда придется выгнать коллег и стариков, после чего те найдут вечный покой среди снега? Прошу простить, я не... Слово попыталась взять Лира, которая уже смекнула, что к чему. Иди отдохни, твоей вины здесь нет. Ты честно трудилась и очень многое сделала, делаешь и сделаешь. Просто одной совсем справляться тяжело. Но, 2 дня выходных, жестко произнес я, после чего на всякий случай уточнил: «Это не наказание, а награда». Лира ушла, после чего я остался наедине с этими крестьянами. Недолго думая, я отправил по домам и всех женщин, оставив только мужиков, уставших от жизни, хлебнувшие горя и давно потерявшие всякую веру как в предавших их дворян, так и в мир в целом. Они встали за свой дом с копьями в руках, но не смогли дать даже достойного боя. Одним за другим мертвецы вырезали их сотнями, в безумных сражениях выживало в лучшем случае каждый пятый, ведь нежить любила бить бегущих в подставленные спины. И раз за разом такие битвы продолжались, начинались дезертирства. Переживая все эти ужасы, они не то что в других не верили или в какое-то там чудо, богов и прочее. Они уже не верили даже в себя. Что может сделать мужик без ноги или без двух? Поле не вспашет, избу не построит, кусок хлеба домой не принесет и будет лишь балластом для семьи. Кем вырастут их сыновья, которые будут глядеть на опустошенных отцов, готовых признать себя низшей расой и скотом, который должен лишь служить высшим, рабами? Они вырастут рабами и скотом, потому что будут верить в то, что это единственная доступная им участь. И с таким народом я далеко не уйду. Мамонгай так забирает себе все сливки, оставляя мне лишь то, на что не лег его глаз или глаз его слуг. Что же всю свою жизнь я только и занимался, что доказывал свое право на жизнь. И Творец мне свидетель, я научу и этих коллег делать то же самое. Пусть даже солнце уже и взошло. Глава 23. Труд сделал человека из обезьяны. Или же это результат эволюции, в процессе которой у человека сформировалось и развилось до критической массы самосознания, что при должной тренировке позволяет переступать природные ограничители, делая человека верхушкой пищевой цепочки, которая способна идти против природы и даже, казалось бы, здравого смысла, давая жизнь тем, кто не должен был жить, и вместе с этим медленно уничтожая свой собственный дом, не понимая всего размаха ответственности, что принесло это самосознание. Я не мог вернуть им конечности, не был в силах возродить погибших, как и не исчезнет память о случившемся на западных полях Эрантыла, где трупов было столько, что они застилали землю от горизонта до горизонта. Хоть многие и многие в этом мире готовы назвать меня богом из-за наличия системы, но таковым я не являлся. Я был всего лишь человеком, таким же слабым, как и они. Просто слабость эта проявлялась в других местах, но мне было сделать нечто очень важное, то, о чем многие просто забывают, не понимают или же намеренно игнорируют. Что вы испытываете, глядя на старичка, который за свои семь десятков сгорбился и едва не целует землю? Как медленно он ковыляет из магазина с пакетом, в которых газировка и чипсы. Он такой старый, уставший, слабый и все равно идет в магазин, чтобы принести вкусности своему внучку, целыми днями играющему за компьютером. Может быть, вы почувствуете жалость, желание и помощь? Да, большинство проигнорируют старика, но многие еще не лишились сострадания. Все когда-то такими станем, старость надо уважать. Подойдете ли вы к нему, предложите ли помощь? Это на самом все дело десятое, ведь при таком ходе мыслей вы упускаете кое-что крайне важное. А нужна ли ваша жалость и помощь этому старику, который уже давно чувствует себя бесполезной обузой, и единственное, что он может сделать, сходить в магазин для тех, кто ему дорог, пусть они и не просят? Человек, что не имеет возможности самореализоваться, это мертвец, что лишь тянет свое биологическое существование. Важно быть сытым, спать в тепле, но не менее важно иметь цели, что будут давать этой жизни смысл. И что мы видим? Мы видим общество, которое дает людям пенсию, чтобы они больше работали. Мы видим соцработников, которые помогают инвалидам и помогают им во всем, а потом удивляются тому, зачем же они так напрягаются, когда пытаются на коляске взять натиском очередной бордюр. И с одной стороны это правильно, что уязвимым помогают, но почему мы не можем дать им возможность самореализоваться? Почему мы не можем дать им цель? Разве это так сложно? Неужели человек без ног способен быть только обузой? Ответ прост. К каждому придется искать индивидуальный подход, что выливается в огромное количество затрачиваемых ресурсов. Проще дать еду, одежду, кровь и пусть дальше разбираются сами. Только человек, лишенный веры в себя и гордость которого убита тем, что он превратился в калеку, зачастую не выйдет из этой дыры самостоятельно, а лишь еще плотнее увязнет в этом зыбучем болоте. Я знал, о чем говорю, ведь сам был таким калекой и прошел через все это. Раз-два, раз-два, раз-два, повторял я, дыша в пропитанную потом тряпичную маску, поверх которой находилась еще и маска из бронзы. Солнце поднималось все выше, и оно нещадно пыталось загнать меня в тень. Но пока что я не позволял себе покинуть канаву и продолжал орудовать лопатой. Вместе с простыми мужиками я рыл эту канаву, чтобы затем по ней пустить воду из реки. В этом мире уже были примитивные технологии и знания вроде водяных колес. Но как и в моем родном мире, пока древний Египет использовал капельную систему орошения и древний Рим строил акведуки, в это же время древний Китай и многие другие государства по старинке уповали на милость богов, что пошлют или не пошлют дождь. Система орошения пока что еще не столь сильно нужна нашему поселению, имелись и другие проблемы, но нужно было с чего-то начать. И я начал, поведя за собой других, личным примером показывая как надо. Не столь большую роль играла моя физическая сила и выносливость, позволяя мне заменить дюжину крепких мужчин, сколько личный пример горбатящегося милорда встряхивал каждого. Простые мужики вроде Гири и так были весьма усердны, но теперь и вовсе воодушевились. А те, кто уже не ждал от жизни ничего хорошо, вдруг действительно засомневались. Если уж Вильгельм Деромар горбатится здесь в грязи под солнцем, то может быть что-то и можно поменять. Кроме того, к делу были пристроены все мужчины, что уже готовы были распрощаться со своей мужской гордостью, вдруг почувствовали, что еще нужны и что они могут что-то сделать. Нет рук, не беда, веревкой мы прикрепили тачки, сделав импровизированные хомуты, теперь их может возить даже без руки. Также уже был создан примитивный педальный двигатель, где тоже хватало только ног. Садись и крути педали, чтобы колесо крутилось и поднимало воду к уже строящемуся акведуку. Остались только руки, так тут открывается еще больший простор. Да, они были не так эффективны, как неизувеченные люди, но каждый мог быть полезен, а тот факт, что они находятся в изначально более ужасном положении, так это заставит некоторых трудиться еще усерднее. Им нужна была лишь возможность и пример, а не подачки и жалость. Ведь никто из них не был убогим, и каждый из них даже в суровой крестьянской жизни имел возможность заработать себе на хлеб, а может и больше. Моя же задача, как дворянина, управленца и лидера, заключалась в том, чтобы найти каждому инструменту максимально эффективное применение. Не унываем, солнце еще высоко, никто кроме вас этого не сделает, никому кроме вас нет дела до вашего поселения, периодически повторял я. Ведь впахивали мы от рассвета до заката, отдавая весь пот до последней капли. Иногда я брал перерывы, ведь надо было успеть везде и посетить другие деревни. В частности, на данный момент их было 3. Речушка, Дрозд и Новое Пристанище. Общая численность населения переваливала за 1500, еще неподсчитанное количество жителей поселилось рядом с замком. И пока в речушке мы рыли оросительные системы и изобретали велосипед, в Дрозде вовсю развивалась кирпичная фабрика, а в Новом Пристанище мы строили акведук.